Глава вторая. Февраль. Ирина по телефону сказала мне, что ей ничего не надо, у нее все есть. И еда, и лекарства. Она себе на дом доставку заказывает. И вообще она уже выздоровела. Терапевт еще на прошлой неделе подтвердил, что сестра уже не заразная. Но в заключении Ирина все же неохотно призналась, что у нее осталась ужасная слабость после болезни. «Кузя, если ты уже не заразная, то я к тебе сейчас приду», — обрадовалась я. «Куплю по дороге настоящую деревенскую курицу и сварю целебный бульон, от которого ты сразу встанешь на ноги». Сестра и вправду выглядела неважно, какая-то бело-зеленая, осунувшаяся. Пока я варила курицу, Ирина сидела со мной на кухне и рассказывала о причинах своей болезни. Оказывается, Ирина простудилась, когда в очередной раз мыла окна. «Мыть окна зимой? Безумие! Я читала про твой случай статью», — ворчала я, разбирая свежую зелень. «И что я тебе скажу? Деструктивный перфекционизм приводит к невротизации. Ты понимаешь, что стремление сделать все на отлично достается только ценой своего здоровья?» «Начиталась интернета опять», — закашляла в платок Ирина. «О своих проблемах много ли статей нашла? Я тебе говорила, что твой Илюша себе на уме. Очень удобно устроился. Гостевой брак называется. Ты не думала о том, что у него еще кто-то есть?» «Не похоже». «Нет, он просто эгоист». «Он не бабник», — возразила я. «Весь в работе. Но я не жалею, что рассталась с ним. Все к этому шло». Я принялась ожесточенно рубить морковь. «Ты должна найти нормального мужчину». «Должна», — подняв нож, с сарказмом произнесла я. «И главное, где?» «Ой, вспомнила», — захохотала я. «Мне моя одна новая приятельница недавно рассказала. Сейчас очень удобно знакомиться в магазине. По вечерам. Но именно по вечерам, когда рабочий день уже закончен. Там, возле отделов с заморозкой и кулинарией, где продают готовые блюда, тусуются одинокие мужики. Они тоже после работы. У полок с пельменями не встретишь маньяка, там одни пугливые холостяки бродят. Только знакомиться надо очень аккуратно. Одиноких мужиков легко спугнуть. Надо начинать издалека, осторожно. Это проверенный метод знакомств, между прочим». «Даша, это бред», — кашляя просипела Ирина. «В любом бреде всегда есть капелька смысла», — парировала я. «Главное, тут важно не ошибиться. Иногда за пельменями приходят чьи-то мужья, когда жена болеет. Ну вот как ты сейчас». «О, и еще один важный момент. Когда идешь в магазин, надо одеться попроще. Чтобы было видно, ты обычная женщина, пришла сюда после работы, не какая-то там фифа. Пугливые холостяки к расфуфыренной женщине не подойдут, поэтому не надо в магазин приходить при полном параде. Одеться в затрапезное, выглядеть усталой, самой спросить первой: а вы не видите, что в составе на упаковке написано? Тут такой мелкий шрифт. Если холостяк не совсем безнадежный, он живо подхватит кулинарную тему. А ты не зевай, начинай делиться рецептом, но рецептом борща. Это мощный прием, тяжелая артиллерия, можно сказать, борщ». Я вытерла запястьем слезы, которые текли из глаз, когда я резала лук. «Борщ — это слово заклинания, магия. Как только ты скажешь «борщ», все, мужчина твой». Бывает, что они сами отважно пристают к женщинам с просьбами посоветовать, какие пельмени вкуснее, ну и еще как их готовить. Своими рецептами пельмени варенья тоже вдруг начинают делиться. Ирина хохотала и кашляла. «Нет, в магазине я никому приставать не стану», — выдавила она из себя. «Слышала, в походах хорошо знакомиться». «Устарела информация. Теперь в походах одни девушки участвуют, либо там пары». «Тренажерный зал?» «Те мужчины, которые сейчас туда ходят, озабочены своим торсом, бицепсами и кубиками на животе. На концертах, в музеях одни женщины. В военные или автомобильные, то есть музеи с мужской тематикой, ходят обычно семьями. Папа с сыном, им это интересно, плюс мама в нагрузку. Гораздо эффективнее устроиться кассиршей на автомойке. Там у кассы толпятся склонные к знакомствам мужчины». Торопись занять это уютное местечко, не то живых кассирш скоро заменят какие-нибудь бездушные железные автоматы. Да, еще говорят, хорошо знакомиться в магазинах, где продают всякие автозапчасти, радиоэлектронику. Но, возможно, и эта информация тоже уже неактуальна или скоро станет неактуальной, поскольку все покупки перешли в онлайн. Вот, онлайн. Онлайн-игры всякие, а еще реконструкции, оживилась сестра. Реконструкторы хорошие ребята. Мне такие варианты нравятся больше, чем знакомство на почве пельменей. Еще есть пивбары, вспомнила я. Если ты проголодалась и хочешь отдохнуть, иди в пивбар, там мужчин больше, чем в кофейнях. Не обязательно брать пиво. Возьми что-нибудь безалкогольное. Знакомиться же в кофейне вообще безнадежный вариант. Там тусуются одни девушки и уже сложившиеся парочки. «Да, ты когда-нибудь была зарегистрирована на сайтах знакомств?» — с любопытством спросила я. «Я не понимаю, что уважающая себя женщина может в принципе делать на сайтах знакомств», — отмахнулась сестра. «Я совсем не ханжа, но нет на них нормальных мужиков. Там одни извращенцы, импотенты, мошенники, а в лучшем случае женатые, которым надо потешить свое самолюбие. Типа я еще, ого, мужчина». В жизни-то нормальные очень редко попадаются, а на сайтах их точно нет. «Значит, была там. Но я с тобой не согласна в последнем выводе», — возразила я. Закинула овощи в кастрюлю, села на табурет напротив Ирины. «Если многие нормальные женщины туда ходят, почему бы нормальным мужчинам туда не заглядывать? Я слышала достаточно историй про отношения, которые завязались на сайтах знакомств, и вполне удачные отношения». «Ты много на сайтах извращенцев встречала?» «Еще чего не хватало», — ответила Ирина. «Достаточно короткой переписки, чтобы все понять про человека. Но не говори мне больше про сайты знакомств. Ощущение от них как будто в помойке побывало. Кому ты везет, но это ж как упорно надо в мусоре копаться, чтобы найти что-то стоящее». «Пойми, Дашенька, это неуважение к себе. Пропускать через себя тонну шлака, причем... Хорошо, если только виртуально, в поисках чего-то условно пригодного. А если делают это еще и в реальности? А я вот из интереса на сайте знакомств зарегистрируюсь, заявила я. Не ради себя, нет, а ради тебя, чтобы показать, нет там ничего страшного. Ненормальная. Грудью на абразуру ради меня. Ой, Дашка, не смеши, у меня все уже болит от кашля. Скажи лучше, ты думала о пенсии? До нее дожить надо, Кузя. Некоторые вещи надо сделать обязательно. Освоить профессию, хоть раз влюбиться, стать родителем в любом формате и обеспечить себе пенсию, торжественно произнесла сестра. У меня ничего из этого не получилось, и самое обидное то, что пенсия мне светит самая минимальная. Я очень сожалею, что не всегда соблюдала условия для стажа и получения пенсии. Как изменилась жизнь? А я одна. Мне надо было о пенсии думать раньше, ведь старость — это про выживание. «Ну что за упаднические мысли?» — рассердилась я. «Давай я тебе бульончику сейчас налью. Очень зожно и целительно получилось. Соль почти не чувствуется», — сказала я, пробуя суп. «И вообще надо придумать какие-то альтернативные способы обеспечения своей старости. Купить акции, заняться инвестициями. Хотя это все тоже ненадежно. Провальной стратегии можно больше потерять, чем приобрести без специальных знаний. Пройти курсы, чтобы получить эти самые специальные знания? Ага, ага. Уже начали сажать всех этих гуру и коучей, обещающих поделиться тайнами обогащения. Если знания выгоднее продавать, чем пользоваться ими самому, значит, они, эти знания, скорее всего, ничего не стоят. Что еще? Ну, я не знаю, что еще можно сделать для обеспечения своей старости. Самое лучшее — освоить такую профессию, которая позволит зарабатывать, не выходя из дома. Ну, вот как у меня сейчас, например. «Разные тексты сочинять? Ты это имеешь в виду?» — пожала плечами Ирина. «Нейросети скоро всех писателей и копирайтеров заменят. Это раньше мы мечтали, что улицы будут подметать роботы, а люди получат возможность спокойно заниматься творчеством. Сейчас, к сожалению, все происходит ровным счетом наоборот. Творчеством занимаются нейросети, а люди спорят о том, кто будет подметать улицы и вывозить мусор. Какие еще варианты дохода? Стать рантье, сдавать лишнюю жилплощадь в аренду. Ну так вот, а рантье? Ты в курсе, что сдавать недвижимость выгодно, только если она досталась в наследство, например, а не ты на нее полжизни горбатилась? К тому же ремонт после жильцов перекроет доход от аренды. А если они там какой-нибудь катаклизм устроят на весь подъезд? Пожар или залив? То ты, как собственник, обязана отвечать. В жизнь с соседями не расплатишься. Что еще? С акциями тоже никакой стабильности, сама сказала. «Какая ты скучная!» — рассердилась я. «И вообще, заведи котика!» «Даша, я тебя просила забыть об этой теме!» Я не выдержала и все-таки зарегистрировалась на сайте знакомств. Из какого-то странного упрямства, чтобы доказать сестре, что приличного мужчину можно найти везде. Когда я все это делала, я думала о ней, а не о себе. Мне кажется, Ирина сама себя сковала цепью страхов и предрассудков, окружила высоким забором недоверия. Итак, что меня ждало на сайтах знакомств? Действительно, там оказалось много странных личностей. И тех, кто жаждал одноразового интима, причем очень часто виртуального. Еще почему-то много тех, кто жаждал только общения, только виртуального флирта. Вот это меня удивило. Оказывается, люди просто хотели поболтать. Это, кстати, затягивало. Я довольно быстро осознала, что если общение в вирте затягивается, надо немедленно его прекращать. В реальности с такими мужчинами отношения не построишь. Что интересно, эти болтуны не рвались встретиться в реале. Возможно, это были и не люди вовсе, а так называемые боты, чья задача просто болтать, удерживая человека на сайте. Я же поставила себе четкую цель — доказать Ирине, что сайты работают. И все-таки первое очень четкое ощущение от сайта знакомств — надо бежать оттуда. Но гадость же иногда. Так что во многом Ирина оказалась права, критикуя сайты знакомств. Или эти сайты были раньше хорошими, а сейчас испортились? Я решила, что мне надо очень быстро найти подходящего кавалера на сайте и немедленно свалить оттуда. Собственно, нормальные мужчины тоже именно так и поступали. Они не засиживались на сайте долго. Вообще, долгая переписка — это не очень хорошо. Если через пару-тройку дней мужчина не предлагал встречу, я сворачивала знакомство. Я убедила себя воспринимать свое нахождение на сайте знакомств как некое приключение, как проведение досуга, развлечения, будто я исследователь, ученый, изучаю джунгли и тамошних обитателей, иногда опасных и неприятных существ, а иногда вполне милых созданий. Первым делом у меня попросили фото в купальнике. Я в ответ потребовала у спросившего справку из банка о количестве денежных средств у него на счету. Другой товарищ опять попросил фото в купальнике. Я уже по привычке: «А вы мне скан НДФЛ, ладно? Еще свое фото в плавках, и чтоб без фотошопа». В конце концов я поняла, что проще выставить свое фото в полный рост не в купальнике, нет, но с понятными пропорциями. На странных персонажей, которых я тут банила, я не обижалась. Воспринимала происходящее как... да как естественный отбор. Но и меня тоже отбирали, я это чувствовала. Прочитала где-то руководство для мужчин на сайте знакомств. Если по фото не разобрать, толстая или не толстая барышня, то значит она толстая. Если на нескольких фото на сайте знакомств у барышни только лицо, то с вероятностью 99,99% она толстая. А если худая и в огромных солнечных очках, еще и издали при этом, то она страшная. В свою очередь, я понимала, что принца я нигде не найду, поэтому не выдвигала каких-то уж невероятных требований к кандидатам. И себя тоже не позиционировала принцессой. Я выставила несколько своих фото. Вот я в городе, вот я в кафе, пью кофе. Фотографировала меня Людмила, которая, кстати, тоже интересовалась моими исследованиями на сайте знакомств. И вот я сижу за ноутбуком. По этим фото сразу было понятно, кто я, чем живу, мои интересы. Везде я в обычной одежде, никаких зазывных взглядов и поз. Выставила, как собиралась, свое фото и в полный рост. сделана в художественной галерее. Кто-то из присутствующих меня сфотографировал по моей просьбе. Все-таки почему так важно показать себя в полный рост? Это затем, чтобы кандидатам на мою руку и сердце была понятна моя фигура. У всех свои стандарты внешности, кому-то я не подойду по комплекции. Именно поэтому мужчины требовали от соискательниц фото в купальнике. Наверное, мне надо было обратиться к профессиональному фотографу, но я не стала заморачиваться. Я ведь это все не всерьез делала, а ради эксперимента. Мужчины не любили полных женщин? Женщины не любили полных мужчин? Мне кажется, дело было не совсем в полноте как таковой, а в полноте как показатели каких-то личных проблем, с которыми человек не мог справиться и заедал их. Тут полнота была как проявление какого-то душевного неблагополучия, что ли. Полнота могла оттолкнуть изначально, но если общение продолжалось, было интересным, то лишний вес уже не имел значения. Так мне показалось, когда я со стороны наблюдала за процессами, что происходили на сайте знакомств. Рост, вес, возраст — я все это тоже указала в анкете, ничего не меняя. Люди ищут определенный типаж внешности. Зачем кого-то обманывать? Если уж говорить о естественном отборе в рамках сайта знакомств, то он идет в обе стороны. Кого-то отбраковываю я, а кто-то, в свою очередь, меня. Мужчины жаждали увидеть женщину целиком. Ну и я точно так же выбирала кандидатов, чтобы была понятна и их внешность тоже целиком. Про характер свой я написала, что я веселая, но придирчивая. Вредных привычек у меня нет. Я вообще-то аллергик. Хочу мужа не пьющего и не курящего. Стандартного телосложения. А, и без домашних животных обязательно, из-за моей аллергии. Все, что должно быть обязательным в анкете, это имя, возраст, цели, увлечения. Я это все указала. Ждала, пока не случится мэтч. Совпадение лайков с возможным кандидатом на сайте. Если человек мне нравился по переписке, я предлагала поговорить по видеосвязи, чтобы увидеть друг друга вживую, услышать голос. Хотя этот этап знакомства сейчас уже находился под вопросом, не казался особо надежным. Потому что уже появились так называемые дипфейки — видео, ну и аудио, созданные с помощью искусственного интеллекта. И они становились раз от раза все совершеннее. И если раньше можно было вычислить дипфейк, используя определенные способы, то теперь технологии обходили и их. Но пока, если меня все устраивало во время сеанса видеосвязи, я договаривалась с кандидатом о свидании где-нибудь в общественном месте, буквально на 5 минут, чтобы посмотреть друг на друга в реальности. Не надо ни похода в кафе сразу, не надо цветов. Симпатия возникает в первые минуты реального знакомства, и этого ощущения достаточно, чтобы сделать уже следующую встречу долгой. Вот тогда, во вторую встречу, можно посидеть в кафе полчаса, часик, поболтать. Цветов тоже не надо, и каждый платит за себя. Эти моменты я тоже заранее обговаривала. Один сайт знакомств, другой. Через некоторое время я поняла, что у многих сайтов существуют недостатки. На некоторых полно мошенников. Они ищут на сайте жертв, пользуясь тем, что там легко зарегистрироваться. На других сайтах присутствуют действительно боты, как я и подозревала с самого начала. Боты создают иллюзию близости, но никогда не приходят к живому общению. Да-да, это не любители поболтать в верте, а именно боты. На иных сайтах ложные алгоритмы и вовсе сводят совершенно неподходящих людей, которые рано или поздно понимают несовпадение. И людям приходится продолжать поиск. Но пока не на сайте, сайту это выгодно — не сводить реальных людей вместе. Я сразу блокировала неподходящих личностей. Не понравился — сразу в блок. Не тратила на них время. Я понимала, что если буду переживать из-за каждого нахала, в первой же фразе предложившего мне гадость, то у меня произойдет выгорание и разочарование. Я сразу отправляла в блог и тех, кто вызывал у меня какие-то сомнения. Но откуда вдруг взялись эти тролли с их гадостями? Возможно, это тоже боты. Создатели сайта придумали их для привлечения трафика. Иначе без них людей с реальными аккаунтами было бы мало, и они быстро друг друга находили бы. А как же доход сайта? В общем, я не реагировала на гадости и мерзкие предложения. Но смысл обижаться на алгоритм? Я довольно быстро разобралась в этой механике знакомств, как что сделано и приблизительно по каким принципам оно работает. Наверное, во мне действительно погибал исследователь, ученый. Но глубокое погружение в сайты знакомств способствует выработке цинизма. Ведь многое, что было написано в этих анкетах, надо было делить на 2, а то и на 4, если не больше. И фотографиям там тоже не всем можно было верить. Некоторые фото кандидатов 10-летней давности. Кстати, у мужчин, которые пытались познакомиться там с женщинами, как я понимаю, были те же проблемы. И возраст уменьшали, и фото через фильтр прогоняли. У меня была масса свиданий, к счастью, очень коротких, которые ни к чему не привели. Большинство мужчин искали не жену, а секс для здоровья. На поиски нормального кандидата приходилось тратить много свободного времени. Если бы я не оптимизировала процессы, то увязла бы на сайтах надолго. Что еще оказалось важным? У некоторых соискателей не имелось собственного жилья, или же они жили с родителями. То есть искали они не подругу, а место, где можно было поселиться. Довольно много мужчин с сайта знакомств понимали серьезное отношение, как прийти на бесплатный секс в гости к женщине, которая к тому же может еще и покормить заодно. Причем женщина должна сама их пригласить к себе. Потому что приличным, интеллигентным мужчинам неудобно, да и страшно иногда, высказывать такие предложения вслух. В результате моих исследований и экспресс-свиданий у меня осталось всего 3 более-менее нормальных кандидата подходящего возраста, то есть им всем было 30 с небольшим. Костя, Макар и Саша. Вот от этих 3 парней мне, по крайней мере, не хотелось убежать немедленно. Я назначала с ними встречу в своем любимом кафе у Людмилы, всегда в одно и то же время удобное мне. С Костей мы 2 раза посидели там, поболтали, но искры между нами так и не проскочила. Он был как колючий ежик, как будто ждал от меня все время подвоха. Рыжий, мрачный и ершистый молодой мужчина с напряженным взглядом из-под лобья. Костя был какой-то перемудренный, что ли. Из тех, что слишком много сидят на форумах, а в жизни чувствует себя неуверенно. Он как будто ждал от меня все время подвоха. Нет, он не боялся меня, но был очень недоверчив и придирался к каждому моему слову. Это было утомительно. Второй кандидат, Макар, показался мне интересным, но, судя по всему, он являлся классическим бабником. Красивый. Такой типаж, не знаю, как описать, нечто среднее между Райаном Гослингом в фильме про Барби и Оуэном Уилсоном в молодости. Губки бантиком, светлые, словно выбеленные волосы, сияющий взгляд, хитрый и веселый товарищ. Макар был очень обаятелен внешне. Красавец-трикстер. Древний бог Локи, случайно попавший в наш мир и веселящийся в нем, не думающий о своем будущем. И откровенно не мое, да и сам Макар заявил, что я хорошая девочка, но не его типаж. Я тоже была с ним откровенна. Заявила, что он мне кажется ветреным товарищем, мягко говоря. И это навсегда, увы. В ответ Макар засмеялся и заявил, что в кобелизме есть свои плюсы, очень привлекательные для женщин. Ну да, кобелизм лечится только импотенцией. Остался только Саша. Но Саша был уж слишком свой, что ли. Словно я встретил своего бывшего одноклассника, неплохого парня из простой семьи. Но он как брат, что ли. Любовь между нами казалась невозможной, а вот дружба — это запросто. Хотя все вокруг и твердят, что дружба между мужчиной и женщиной — это миф. Саша показался мне порядочным и довольно занудным. Иногда он был откровенно скучен. Я его просила не приносить цветы на первое свидание. Мы его назначили в центре города. Но нет, Саша все равно притащил букет. Причем было заметно, что Саше неловко его держать в руках, что он не умеет с ним обращаться. Да, он сразу понял, что цветы не надо приносить, но словно споря с самим собой, все равно принес их мне. Но совсем уж дураком Саша не выглядел. Пару раз даже пошутил и довольно удачно. Я дала Саше еще шанс, и второй раз мы встретились уже в кафе Людмилы. Я перед тем уже очень строго попросила Сашу не приносить цветы и напомнила, что каждый платит сам за себя. Было заметно, как волновался Саша в первые минуты этой встречи. Верно, он до последнего хотел опять купить цветы, но все-таки не стал этого делать, помня о том, как я отчитала его в прошлый раз. Но нет, вот как увидел меня, так опять запереживал. Ну как же без цветов? Его состояние прямо считывалось. Кажется, я даже как-то чересчур очень легко Сашу считывала. Для дружеского общения это огромный плюс, для любви, наверное, все-таки минус. Никакой химии в общении. Все слишком просто и понятно. Мы с Сашей сидели в кафе за столиком у широкого окна. Там на улице светило солнце, асфальт был уже весь сухой, снег оставался лишь на газонах. Конец февраля, дальше весна. «Ты улыбаешься?» — деликатно заметил Саша, сидя напротив. «О чем-то хорошем вспомнила?» «Подумала, что скоро весна», — кивнула я на окно. «Да, уже столько солнца», — обрадовался он. «Но еще холодно». «О да, еще холодно», — согласилась я. Мы помолчали. «Расскажи еще о себе», — просила я. «Да ты все знаешь уже», — отозвался он, но послушно продолжил. «Живу я с мамой и отчимом, у нас хорошие отношения, квартира трехкомнатная. Да, знаю, мне надо с ними разъехаться и жить одному, я уже об этом думал. В ближайшее время готов снять квартиру, ну а дальше, наверное, возьму ипотеку или еще какой-то вариант придумаю». Саша был симпатичный, довольно высокий, худощавый, с широкими плечами, волосы темные, до плеч пострижены, непонятной лесенкой, одет, ну, как все молодые люди сейчас одеваются, широкие штаны, длинная толстовка с капюшоном, короткая куртка. Носил с собой рюкзак. Один из тысяч одинаковых парней, что ходят вокруг, наверное. «Почему ты говоришь о съеме, об ипотеке?» — спросила я. «Я показываю тебе свои намерения», — честно ответил он. «Надо было раньше все это устроить, но кто знал. Сегодня же займусь этим». Он вдруг взял и покраснел. «Буду искать варианты съемного жилья. Тебе какой район города предпочтительнее?» «Слушай, ты меня пугаешь», — осторожно произнесла я. «Тебе не кажется, что ты слишком торопишь события?» «Нет, я показываю намерение. Ты же говорила, что ищешь человека для серьезных отношений». «Давай не будем их форсировать», — попросила я. «Хорошо, понял. Не буду». Людмила принесла нам на подносе кофе и круассаны. Сегодня в кафе было довольно много посетителей, и мне это нравилось. В шуме чужих разговоров как-то спокойнее. «Расскажи еще о своей профессии», — подумав, попросила я. «Я айтишник, ты знаешь». «А подробнее?» — опять настояла я. «Ладно, могу и подробнее», — легко согласился Саша. «Что такое IT-сфера? Это про сбор, хранение и передачу информации. Чем конкретно я занимаюсь? Ну, если в общих чертах, то пишу код и решаю разные задачи. Перехожу от простых к сложным. Если еще конкретнее, то я специалист по информационной безопасности. Защищаю систему от несанкционированного доступа. Моя задача — настроить сеть, предусмотреть ошибки и потенциальные баги, развернуть и запустить технологии мониторинга подключений. Еще участвую в создании приложений и программ. Проще говоря, изучаю архитектуру и готовый код и ищу подсказки, где там может быть ошибка или форточка для взлома». «Как все сложно», — пробормотала я. «У нас контора небольшая, поэтому я занимаюсь всем циклом, начиная от разработки программы и заканчивая ее внедрением. Короче, я создаю систему защиты в компании и блокирую попытки проникнуть в нее извне. Ищу явные уязвимости. Смотрю общую ситуацию, пытаюсь узнать, кто, в принципе, может заинтересоваться взломом компании. Решаю, что надо исправить сначала. Например, настроить протоколы доступа или прописать скрипты защиты или настроить систему генерации паролей». «Интересно?» — безо всякого энтузиазма спросила я. Условно, большую часть времени занимает защита от уже известных способов взлома. И лишь немного — это что-то новое, что еще не прописали в методичках и документации. Плюс моей сферы, то есть информационной безопасности, я могу проработать несколько лет, но так и не столкнуться с чем-то неизвестным и непонятным. Конечно, точной статистики нет, но обычно все уязвимости и способы взлома известны. Специалист по информационной безопасности — это не всегда творческая профессия. Обычно, наоборот, не нужно ничего выдумывать и изобретать велосипед. Беру готовый чек-лист или инструкцию, а затем внедряю систему защиты. Тестирую ее, нахожу баги, исправляю их. И затем новая итерация. Саша помолчал, потом добавил. Программный код — это текст, написанный на языке программирования. Обычно его пишут программисты, и этот процесс называется кодинг. С помощью кода создают программы, дают компьютеру команды, которые он выполняет. Когда человек пишет код, про него говорят, что он кодит. «Айтишники очень востребованы», — тоже подумав, сказала я. «Надо же было что-то говорить». «Ну да, программисты сейчас нужны абсолютно во всех отраслях», — охотно согласился Саша. «Век цифровизации. Как никогда же небольшой бизнес сложно представить без айтишников». Все время появляются новые IT-направления и профессии. А это значит, что потребуется еще больше специалистов. Получается, что айтишники будут востребованы до тех пор, пока не произойдет глобальная автоматизация всех процессов. И вот тогда... тогда все айтишники разом потеряют работу. Страшно представить такое будущее, когда всем станут заправлять программы. Скажи, а ты хорошо зарабатываешь? Прилично. Ну и плюс возможность работать удаленно. «Так тебе не надо ходить в офис?» — оживилась я. «Да. Ну, иногда и в офис хожу. Такое тоже бывает. Хотя обычно я дома работаю», — улыбнулся он. «Не знаю, как там у других, но я ежедневно работаю ровно 8 часов в сутки, не тратя даже минуты по личным делам. То есть полностью занят своим делом, и никакие новости или статьи или сообщения меня не отвлекут». Но вот стрелка перевалила за определенную черту, и все. Я свободен. А вот я слышала про всяких джунов. Не без труда вспомнил я что-то из жизни айтишников. «Понял», — живо отозвался он. «Уровень компетенции разработчика подразделяется на три категории. Джун, он же джуниор, мидл и сеньор. Джуниор — начинающий, занимается всякими мелочами. Мидл — самостоятельный программист, который должен справляться с любой задачей. Ему необходимо понимать цели и задачи продукта, который он разрабатывает, и область, в которой он работает. Сеньор — специалист высшей квалификации. Такой разработчик не просто пишет код. Как правило, он руководит целой командой. Его обязанность — ставить задачи другим программистам и контролировать их выполнение». «А ты кто?» — спросила я. «Я пока еще мидл, но уже близок к сеньору. Не вру, честно». «Теперь ты рассказывай о себе», — потребовал он. «Хорошо», — вздохнула я. «Я пишу тексты, мне за это платят. На работу мне ходить не надо. В общем, это все, что я могу сказать о своей профессии». «Так ты писательница?» Глаза у Саши заблестели, он явно мной восхищался. «Нет». «Я не знаю, кто я», — покачала я головой. «Литературный раб, гострайтер, так называемый писатель-призрак, копирайтер. Таких, как я, сейчас очень много. Сейчас время, когда все точно подорванные пытаются создать креативный контент». Но Саша не отставал, он требовал подробностей. В общем, он имел на это право. И я ему поведала в общих чертах, что я пишу истории в жанре true crime. Рассказала примерно то же, что рассказывала всем и всегда. Что жанр этот особый, тут мало уметь писать, важно уметь поддерживать напряжение и заставлять читателя чувствовать себя частью расследования. Людей всегда привлекали загадки и разгадки, а жанр true crime предлагает читателю как бы самому стать детективом. Читатель тоже исследует события, анализирует улики и пытается разгадать тайны, которые часто дольше остаются нераскрытыми в реальной жизни. «Да я и не так уж сильно украшаю свои истории», — заметила я мимоходом. «В самой жизни много шокирующего, согласись. Просто true crime предоставляет читателям возможность заглянуть в темные уголки реальности и узнать о преступлениях, которые кажутся невероятными. А, и это не такой уж новый жанр, кстати. Еще с века 18-19 публика с удовольствием читала очерки судебных заседаний. Тогда стало понятно, что людям интересно не само преступление, а его расследование. Тогда в европейских газетах и листовках печатались памфлеты и гравюры, повествующие о жестоких преступлениях и пытках. Почему жанр true crime популярен до сих пор? Ну, наверное, читатель моделирует ситуацию на себя, хочет чувствовать себя подготовленным к подобному. «Ничего не хочу знать об этих ужасах», — пробормотал Саша. «Но, в принципе, понятно, чего ждут от этого жанра другие люди. И тебе приходится окунаться во все это. Откуда ты берешь сведения для своих историй?» «Так мой работодатель мне их поставляет, присылает на почту ворох документов по какому-нибудь популярному преступлению. Моя задача — отформатировать этот материал, придумать на его основе интересную историю, оживить сухие факты и всякое такое». «Это непросто». «Еще как. Я в своем деле и журналист, и редактор одновременно. Мне приходится всю информацию разложить по полочкам и структурировать ее. Иногда искать доказательства указанным фактам, дополнять деталями. Но это иногда, в тех случаях, когда я пишу о реальных громких делах. Еще я должна понимать, как строится книга, как начать, чтобы захотелось продолжить читать, как эффектно закончить. Быть при этом немного, а на самом деле много, психологом и улавливать настроение целевой аудитории. Так ты все-таки писатель. Зачем прибедняешься? Ну да, я должна уметь писать, но я же за другого человека пишу. Его имени я тебе не скажу. Я не просто должна уметь писать, а писать и менять свои тексты под голос, под стиль определенного автора и под его желание. Это разные вещи. Писатель или трап. Ты можешь начать писать за себя? И кому я нужна? Фыркнула я. Знаешь, сколько сейчас тех, кто пишет? Их так много, что уже наступила какая-то писательская инфляция. Как литрап, как гострайтер, я заработаю больше, чем начинающий писатель. Тот, на кого я работаю, у этого человека уже есть имя, он уже раскручен, он бренд. Книги под его именем купят, под моим — нет. «Но это как-то грустно. Разве не так?» — спросил Саша. «Нет, это современная жизнь». «И почему ты на меня так смотришь?» — возмутилась я. «Вот я прям как чувствовала. Не люблю поэтому о себе рассказывать. Все время одно и то же рассказываю, и все время вижу эти жалостливые взгляды. Надоело». «Все, молчу», — поднял Саша руки, словно сдаваясь. «Я не прав, это какая-то привычная вежливая фигня из меня лезет». «Нет, быть вежливым — это одно, но жалеть меня не надо». «Да я понял, понял. Вернее, я все понял о твоей профессии. Она такая же, как и у меня. Ты сидишь дома и пишешь тексты, я тоже сижу дома и пишу код. У нас обоих есть начальство, которому мы должны к определенному сроку предоставить результат». «Ну, примерно так и есть», — не выдержав, улыбнулась я. Саша так старался угодить мне, что злость у меня сразу же ушла. Да и не умела я долго злиться. «Теперь ты расскажи о своей семье», — попросил Саша. «Зачем?» — засомневалась я. «Мне кажется, это надо делать, если намечаются серьезные отношения. Но я-то тебе про себя все рассказал. И вообще, как это определить, что намечаются серьезные отношения?» — удивился он. «С какого момента? Когда начинают жить вместе? Или когда происходит первая близость?» «А если я сразу поняла, что ты мне не подходишь?» «Почему это я тебе не подхожу?» — серьезно спросил он. «По каким именно критериям?» «Не знаю. Ты неплохой парень, но ты не мой человек. Вот почему, наверное. И смысл сейчас выкладываться, все себе рассказывать». «Чего же во мне не хватает?» — не сдавался он. «Тебе всего хватает, но ты... Я бы с тобой дружила. Но это не про серьезные отношения, короче». «А давай дружить!» Вдруг с энтузиазмом воскликнул он. «У меня мало друзей, я уж друзей девушек точно нет. Чего людьми сразу бросаться?» Я вздрогнула. Он прямо мои мысли озвучил. «А что, он прав? Найти друга — это такая же удача, как и найти любимого». «Ты согласен на френд-зону?» — спросил я Сашу, глядя ему прямо в глаза. «Да», — спокойно ответил он. «Но только это как-то неправильно звучит. Френд-зона. Как будто ты мне нравишься, и я на все согласен, лишь бы рядом с тобой остаться. Это не так. Я дружбу с интересными людьми ценю не меньше, чем отношения, чем любовь, то есть». Сказав это, он немного покраснел и нахмурился. «Пожалуй, он мне нравился. Вот именно как человек. Как возможный друг. В сущности, реальных друзей у меня тоже не было, если только считать Ирину. Но и она не друг, она близкая родственница». «Ладно, я расскажу тебе о своей семье», — кивнула я. «Ну так, чтобы было примерно понятно, кто я, какая у меня жизнь. Если у нас получится стать друзьями, то ты, наверное, тоже должен иметь представление обо мне. Короче, у меня из близких только двоюродная сестра. Она сильно старше меня. Больше никого». «А твои родители?» «Я поздний ребенок. Папы с мамой уже нет». «Понятно», — сдержанно произнес он. «Спасибо. Теперь мы знаем друг о друге все». «Почти все. Раз мы друзья, то мы можем переписываться и иногда ходить куда-то вместе. В кино, например». «Можно как-нибудь сходить в парк. Не сейчас, сейчас там грязи по уши. А вот в апреле или мае можно вместе спортом заниматься, ходить на пробежки и всякое такое», — предложил Саша. «Отличная мысль», — обрадовалась я. «Ребята, вы классные!» Вдруг раздался голос рядом. Мы с Сашей повернулись. Неподалеку за столиком сидела молодая женщина. Все в черном, волосы тоже истинно черные, из-под рукавов выглядывали татуировки. Пирсинг на лице. Она смотрела на нас одобрительно, без тени подвоха. «Спасибо», — вежливо произнесла я. «У вас интересное свидание. Простите, наблюдаю со стороны. Давно не видела таких нормальных людей», — заявила незнакомка. «Это комплимент», — весело произнес Саша. «Я Акса», — представилась она. «Необычное имя», — сказала я. «Псевдоним?» «Нет, я Аксинья», — призналась она. В этот момент подошла Люда, поставила перед ней чашку. Акса обратилась к ней. «Спасибо, у вас вкусный кофе». «Я вас часто тут вижу», — сказала ей Люда. «Ну да, тихое местечко, и кофе вкусный». «Я Акса, Аксинья». «Саша». «Даша», — представилась я. «Люда», — прикоснулась к бейджику на своей груди Людмила. «Я так поняла, что с сайтами знакомств еще не все потеряно, если на них можно встретить нормальных людей», — обратилась ко мне и Саша Акса. «Вы же на сайте познакомились?» «А где еще людям знакомиться?» — пожал плечами Саша. «Есть еще брачное агентство, служба знакомств», — возразила Акса. «Хотя там тоже не идеально». «Везде, ну просто везде быстро появляются мошенники. И другой момент. Тот, кто это все организует, он тоже ищет способ заработать». «Сваха тоже может обмануть?» — заинтересовалась я. «Еще как!» — с азартом произнесла Акса. «Человек заключает со свахой договор, а сваха в течение определенного времени обещает подобрать ему пару. Время проходит, а свидания как не было, так и нет. По прошествии какого-то времени так называемая сваха меняет свой номер телефона либо заносит клиента в черный список и благополучно исчезает. Но это самый примитивный способ обмана, даже не знаю, практикуется ли сейчас такое». Чаще бывает, что свахи просят своих знакомых сходить с клиентом на пару свиданий, знакомые получают с этого процент, а потом подставной жених или невеста пропадают, якобы заявив свахе: «Мне такой человек не подходит». Поэтому важно выбирать сваху и агентство с хорошей репутацией. «Что ж делать-то?» — мрачно произнесла Людмила. «Кому верить?» «А вот такой способ еще есть. Быстрое знакомство». «Ходила», — призналась Акса. «Это все тоже платно, разумеется». «Быстрое свидание, да. Помню, мы сидели все в небольшом ресторанчике. Приглушенный свет, музыка. Не очень громкая, не как в клубе, но все равно. Короче, небольшой ресторанчик со своей атмосферой. Всем руководит ведущая или ведущий. Еда и напитки платно. Набирают 10-15 мужчин и женщин, после чего они сидят за столиками и общаются. Потом меняют собеседника. И так пока со всеми не пообщайтесь. Далее люди отмечают, кто им понравился, и при совпадении организаторы выдают контакты людей друг другу. Как-то так, в общем. Если идете просто общаться, общайтесь. Если ищете пару надолго, то лучше заранее приготовить, что будете рассказывать о себе, и вопросы. Не бойтесь спросить что-то не то и рассказать что-то, что не оценит. Человек, которого вы ищете, оценит. Девушки сидят за своими столиками, а мужчины садятся к ним по очереди. Каждое свидание длится 5 минут, затем звенит 2 звонка, и мужчина пересаживается за следующий столик. «Впечатление?» — спросил Саша. «Честно, я ожидала худшего», — охотно призналась Акса. «Я почему-то думала, что мужчины в основном будут необщительные и придется все общение тащить на себе. Но я удивилась, что в целом общение было приятным. Конечно, не со всеми мужчинами. Один мужчина показался конкретно неадекватным, стал меня грузить своими проблемами, и я заскучала. Некоторые мужчины очень волновались, и от этого удовольствия я тоже не получила. Но вообще идея мини-свиданий неплохая. Вот только большой вопрос, кто приходит на эти вечера. Конечно, не все приходят знакомиться. Слышала, что некоторые участники продавали курсы личностного роста или предлагали сделать после платный эротический массаж, или платно стать донорами для зачатия ребенка». «Ничего себе!» — удивилась я. Акса продолжила. «Да, что происходит потом, расскажу теперь подробнее. После вечера участники сдают свои карты симпатий и получают фидбэк на следующий день по почте. В письме указаны номера телефонов участников, с которыми симпатии совпали, а также номера участников, которые поставили вам плюсик безответно. По ссылке доступны пронумерованные фотографии всех участников, сделанные во время вечера. Поверьте, это единственный способ хоть как-то вспомнить, кто все эти люди. Думаю, что встреча с интересным мужчиной на таком мероприятии – дело случая, но нужно быть готовой, что с большей частью гостей придется беседовать без интереса. Ну так, чисто из вежливости. Сама организация неплохая, каких-то явных промахов в моем случае не было. Но я бы там ввела проверку паспортов. Все-таки ощущение, что многие врут про свой возраст и семейное положение. А, я была как-то давно на свиданиях без слов. Там надо просто смотреть друг другу в глаза. Для меня это новый и необычный формат. Раньше вообще не была на подобных мероприятиях. Решила выбрать именно этот формат. Свидания без слов дают человеку возможность оценить партнера глаза в глаза. Но все-таки не мой формат. С людьми надо говорить. «Слышала я про эти быстрые свидания», — заметила Людмила. «Судя по отзывам, некоторым понравилось, другие просто в шоке. Но плюс есть, ведь при таком формате экономится время, я так понимаю. Быстро, просто, удобно». «Но не все так просто», — возразила Акса. «Это ж в сущности конвейер. А человеческий конвейер может вывести из психического равновесия. Некоторым просто тяжело так быстро переключаться на нового человека. Такой способ знакомств не гарантирует вам ничего. Многие ходят на подобные встречи просто так, ради развлечения. Даже если вам такой человек понравится, вы, скорее всего, не продолжите с ним общение. Двуличие никто не отменял. Сложить о себе правильное впечатление можно специально, а на самом деле такой человек может оказаться кем угодно, даже маньяком. Вы не застрахованы от таких ситуаций, поэтому присматривайтесь к людям внимательно. Быстрое знакомство часто выбирают озабоченные люди, в смысле интимных отношений. Поэтому не удивляйтесь, если вам начнут делать странные предложения. Ребята, даже если вы влюбили в себя собеседника, учтите, что вам придется поддерживать это чувство в дальнейшем. Короче, иногда первое впечатление оказывается более приятным и интересным, чем дальнейшее общение, — вздохнула Акса. «Как-то это все технически несовершенно», — заметил с сомнением Саша. «С надеждой на авось. Ну да, и жуликов много, и извращенцев, и тех, кто что-то там пытается рекламировать. И вообще все эти быстрознакомства, свахи и прочее — прошлый век уже. Не лучше ли использовать для знакомств чат GPT, который при хороших промптах пишет довольно рабочий код? Я сам активно использую чат GPT для написания кода, поэтому знаю, что это возможно. Да, иногда приходится чуть его допиливать, но это все равно в разы ускоряет его написание. Я читал про такую историю с описаниями. По блок-схемам видно, что тот чувак, который использовал чат GPT, хорошо соображает, плюс он приложил видео с примерами кода и процессом работы бота. Возможно, конечно, что он преувеличил количество мэтчей, но в остальном та история похожа на правду. «Знакомое слово, но забыла. Что такое мэтч?» — спросила Людмила. «Мэтч — совпадение», — охотно пояснил Саша. «Парни ставят лайки девушкам, девушки ставят лайки парням. Мэтч — это когда оба лайкнули друг друга. Только после этого можно начать переписку на сайте». «Так ты сам и напиши программу для знакомств. Свою только», — предложила я. «Ты, если у тебя все получится, обогатишься и осчастливишь человечество». Мы так увлеклись, что болтали почти до вечера. Только Людмиле приходилось иногда отвлекаться на других посетителей. Разошлись мы все уже друзьями.